Содержание. Солнце над морем. Ветер. Мальчик со шпагой. 11-летний полководец. Из кубинского дневника. След каравеллы. Паруса. Командорская каюта. Конец содержания.